Прочие приемы находчивого ведения дискуссии. Пресечение инициативы собеседника с помощью игры слов. Начну с примеров. Так, я никак не могу вас уговорить. Нет, но у вас был шанс меня убедить, но вы его упустили. Госпожа Майер, вы хоть раз мыли свою машину? Естественно, чью же машину мне еще мыть? А больше одного раза нет смысла. Нам всем знакомы подобные методы находчивого ведения дискуссий с помощью легкомысленной игры слов. Иногда, когда мы действительно в ударе, они просто льются сплошным потоком. А иногда против воли слетают с нашего языка, при досадных обмолвках, так называемых оговорках по Фрейду. Игра слов бывает разной. Она может достигаться заменой слов на похожие по звучанию, заменой части слова, например, первой буквы или порядка слов, с помощью словесных и образных ассоциаций, с помощью намеренно неправильного ударения или искаженной интерпретации смысловой нагрузки слова посредством замены частей предложения или слов, употреблением речевых перлов или двусмысленностей, с помощью измененного порядка слов в контексте, с помощью перепутывания слов, похожих по звучанию, но различных по значению. Наконец, с помощью изменения или искажения смысла посредством пропуска букв и целых слов, употреблением оговорок по Фрейду, которые на самом деле не просто оговорки. Игра слов или каламбур может быть крючком, на который мы нанизываем мысли и высказывания, может быть оружием, наносящим глубокие раны, или же это просто свидетельство нашего чувства юмора.